Отступление 3. Две девушки сидели, удобно устроившись на креслах, стоящих напротив жарко горящего камина, скинув обувь и поджав под себя изрядно уставшие ножки, и не спеша попивая из бокалов вино, мило беседовали. Между креслами стоял небольшой столик, на котором располагалась бутылка вина и, если так можно выразиться, закуска, в основном состоящие из различных сладостей, которые дамы лениво, как бы нехотя, откусывали после каждого глотка. «Нет, все-таки кислятина!» Сделав глоток из бокала и поморщившись в очередной раз, уверенно констатировала одна из девушек, обладательница огненно-рыжей пышной шевелюрой. «Нахрена брала?» «Ой!» Через небольшую паузу смутилась она и поднесла руку к губам. «Блин! Уже и выражаться стало, как Волан!» «Вот же, привязалась же!» «Ага!» — чуть насмешливо поддержала ее подруга с белыми, почти пепельно-белыми волосами, уложенными в замысловатую прическу. «А я тебе говорила, не надо!» «Но тебя же не переубедить!» «А, да ладно!» — небрежно махнула рукой рыжеволоса. «Зато вот вино попробовали!» «А то ты раньше его никогда не пила!» Опять усмехнулась блондинка. Потом покачала головой. «Ну, вот оно того стоило. Бррр, кислятина!» И она состроила довольно забавную рожицу. Протянув руку, взяла с тарелки небольшую сладость, забросила ее в рот и принялась не спеша жевать, вопросительно поглядывая на подругу. «Что?» Немного возмущенно отреагировала рыженькая, заметив этот взгляд. «Ну, подумаешь, взяла не ту бутылку». «Я, между прочим, в вине не разбираюсь, опыта нет. А по форме бутылки вообще никак не определяю». «И нечего смеяться. Нет в этом ничего смешного», — сварливо закончила она свою речь. «А», — протестующе махнула рукой ее подруга, — «я не над тобой. Просто представила, как это выглядит со стороны. Представляешь, дочь герцога, правителя, воровато озираясь по сторонам, втихаря тащит со стола бутылку вина». Она уже хохотала. «Да к тому же редкостную кислятину!» Блондинка уже просто закатывалась, проговаривая слова быстро, чтобы успеть между приступами смеха. Ее собеседница какое-то время сидела с обиженным выражением лица, как будто ее только что предали, но потом, видимо, тоже представив, как это выглядело со стороны, тоже сначала прыснула в кулачок, а потом и расхохоталась в голос, предварительно поставив бокал на столик. А то могла бы и расплескать его содержимое. А новое бальное праздничное платье было жалко, ей оно нравилось. «И ничего я не озиралась воровато по сторонам», — немного отсмеявшись, возразила рыжеволосая. «Я просто подошла и взяла». «Ага», — подтвердила ее подруга и опять захохотала. Через какое-то время девушки успокоились и уже вполне могли говорить, не срываясь на смех. «Фух». Рыжеволосая тяжело вздохнула и, взяв со столика бокал, сделала глоток. «Да. Не сказала бы, что вино стало лучше, но пьется определенно легче», — с удивленным видом заключила она. Ее подруга, схватив со столика свой бокал, который она предусмотрительно туда поставила, как только поняла, что смех сдержать не может, и сделала большой глоток. «Кислятина», — проглотив, сморщилась блондинка, — «и пьется так же погано». Она схватила с тарелки очередную сладость и быстро закинула в рот. Бррр! Ее аж непроизвольно передернуло. «И как только его пьют!» «И не говори!» — поддержала подругу рыжеволосая. «Так ты мне скажи, Магда, чего ты так на меня смотрела?» Требовательно уставилась она на свою подругу, а заодно и фрейлину. Энария, немного помолчав и подумав, стоит ли прикинуться дурочкой и просто не понять вопрос, или честно ответить, Магда решила, что честность и откровенность сейчас будет уместнее. «Я так и не поняла, чего ты вдруг сорвалась к себе, ведь бал еще не закончен. Мы бы могли еще потанцевать». «Да?» — удивленно приподняла брови Энария. «А с кем?» «Твой?» — она непроизвольно усмехнулась. «Кавалер?» — куда-то исчез, правда, предупредив. «А мой вообще сгинул без предупреждения. Да к тому же еще раньше». «И с кем нам там танцевать было?» «Все более-менее достойные кавалеры уже были разобраны другими девчонками. А танцевать с каким-нибудь 30-летним старичком?» «Нет уж, увольте». «Да», — задумчиво произнесла Магда. Интересно, что такого ему сказал его брат, что они так резко сорвались? Эх, она мечтательно закатила глаза. А здорово было! Мне понравилось. Ну еще бы, подколола ее подруга. Вы с моим камерпажом не пропускали ни одного танца. А он еще и умудрялся не подпускать тебе других кавалеров. И при этом так грозно хмурил свое лицо, что мне даже на расстоянии становилось страшно. Она состроила испуганное выражение на своем личике, и подруги опять весело рассмеялись. И это несмотря на то, что рядом со мной тоже был кавалер. Добавила им еще веселье Нария. «Да уж», — подхватила ее тон Магда, — «вы с Георгом вообще были неразлучны». «А как танцевали?» Магда многозначительно закатила глаза. «Что?» — возмутилась ее подруга. «Ничего, ничего», — лицемерно замотала головой Магда. «Правда, когда вы танцевали, у меня создавалось впечатление, что вас с ним склеили вместе, и вы теперь так и будете по жизни, склеенные. И он тоже, между прочим, к тебе никого не подпускал. Поправь меня, если ошибаюсь!» По лицу Магды гуляла лукавая улыбка. «Но ты же тоже все танцы танцевала с одним кавалером». «Ну да, признаю», — кивнула Энария. «И что?» «Энария, тебе что, Георг понравился?» — удивилась Магда. «Не может быть! Не верю!» «Почему?» — в свою очередь удивилась Энария. «Ну, не знаю», — протянула ее подруга. «На вид он, конечно, ничего так». Она начала накручивать на палец выпавший из прически локон. «Но он же мерзавец!» «С чего это ты взяла?» — опять удивилась ее подруга. Вообще-то Энария внезапно для себя самой вдруг почувствовала, что где-то глубоко в ее душе начало подниматься глухое раздражение на свою подругу. «Ну как же!» — пылко воскликнула Магда. «Вспомни, сколько раз Волька сражался с его людьми, защищая, между прочим...» Она бросила выразительный взгляд на подругу. «Твою честь!» И она возмущенно уставилась на Энарию. «Ну, в бальном зале...» Дочь герцога подняла глаза к потолку, вспоминая. «Ну, с натяжкой можно принять. А вот беседки прицепились конкретно к нему. И я тут вообще ни при чем». «Ой-ой-ой!» Магда саркастически ухмылялась. «Не притворяйся глупой, Энария, тебе это не идет. Его хотели убрать, потому что он там был единственным нашим защитником. Тебе ли этого не понимать? Сам по себе он из свиты принца вообще никому не интересен». Она с вызовом посмотрела на подругу и вдруг продолжила. «Ну, кроме маркиза Валентайна, да и то только с некоторых пор». «Слушай», — начала заводиться дочь герцога, — «чего ты вообще от меня хочешь?» Магда, поняв, что они сейчас из ничего могут просто поссориться друг с другом, резко сбавила тон и пожала плечами. «Да ничего!» Она даже немного растерялась, обнаружив, как легко, оказывается, поссориться с лучшей подругой, с которой до этого они не то что не ссорились ни разу. Промеж них даже разногласий ни разу не возникало. «Ну, понравился тебе, Георг, да и ладно. Я-то как раз не против, лишь бы тебе было хорошо, и ты на Вольку не засматривалась». Энария, в свою очередь, тоже осознала нелепость возможной ссоры со своей единственной подругой, которой она могла безоговорочно доверять, как себе. Поэтому, тяжело вздохнув, посчитал про себя до 10, успокаиваясь. А успокоившись, хмыкнула, услышав крайнее пожелание своей подруги. «Ты знаешь», — с любопытством глядя на подругу, поинтересовалась она, — «до сих пор не понимаю, что ты в нем нашла. Он же страшный». И, видя, как лицо ее подруги поменяло выражение на возмущенно-злобное, выставила ладони в защитном жесте. «Ты не так меня поняла, Магда. Я тебе честно говорю, когда я впервые его увидела, чуть не описалась от страха. Он тогда был не то чем-то недоволен, не то просто на что-то сердит. Зрелище, я тебе скажу. Если бы он до этого не накостылял Ардуну, сломав ему ногу, я бы никогда не пошла на то, чтобы сделать его камерпажом». И она как-то нервно дернула головой. «Это да», — признала подруга. «В гневе он страшен». Она помолчала, а потом вдруг заявила. «Но все равно очень симпатичный». Энария молча пожала плечами. «Да и улыбка у него такая...» Магда мечтательно закатила глаза. «Он тебе и правда очень нравится?» — осторожно поинтересовалась у подруги дочь герцога. «Ага», — мотнула та головой. «А сегодня, когда мы с ним танцевали...» Энария... Рыжеволосая с удивлением посмотрела на свою подругу, которую, казалось, знала очень хорошо. Но вот раньше ни разу не слышала от нее такого тона. Да и слегка покрасневшие щечки и блестящие глазки. Все это было странно. Я, кажется, влюбилась. К ее удивлению, лицо ее подруги помрачнело. «Энария, ты что?» — всполошилась Магда, понимая, что что-то сделала не так, но пока еще не понимая, что именно. Магда, ее подруга, тяжело вздохнула. «Как ты думаешь, зачем принц Георг приехал в герцогство?» «Ну...» — Магда на мгновение задумалась, а потом задорно тряхнула головой. «Слышала от отца, что империя угрожает королевству Унаи войной. Вот он и приехал просить нашей помощи». Чем дальше, тем тише становился голос Фрейлины, герцогской дочери. А в конце своей фразы она еще и побледнела. «Нет!» — она помотала головой. «Ты же не хочешь сказать?» И она многозначительно поглядела на подругу. Та тяжело вздохнула. «Да, Магда», — серьезно глядя на подругу, произнесла Энария. «Ты угадала. Принц Георг приехал просить у отца военной помощи в противостоянии империи. Вот только гарантированно эту помощь может получить только в одном случае». И она замолчала. «Если ты выйдешь замуж за Георга!» Догадаться было нетрудно. «Да», — кивнув, подтвердила Энария. «И?» — Магда взволнованно смотрела на подругу. «Что «и?» — сварливо осведомилась та. «А ты-то что?» — пояснила свой вопрос Фрейлина. «А что я? У меня и выбора нет!» С каким-то отчаянием в голосе бросила Энария. «Как отец решит, так и будет. У меня не будет возможности отказаться». «Это да», — печально прошептала Магда, прекрасно понимая правоту подруги. «И что делать?» В ее голосе слышалась растерянность. «Вот», — вдруг встрепенулась Энария, — «именно об этом я и хотела с тобой поговорить». «О свадьбе?» — растерялась Магда. «Нет», — покачала головой дочь герцога, — «о том, что будет после свадьбы». И она очень серьезным взглядом посмотрела на подругу. «Магда глупой никогда не была». Ей понадобилось всего несколько мгновений, чтобы понять, о чем хочет поговорить ее подруга. «Нет смысла говорить об этом», — твердо заявила она. «Я буду с тобой, куда бы ты ни поехала. Ты же моя лучшая подруга». «Спасибо». Энария не замечала, как с уголка ее глаза сорвалась слезинка и покатилась по щеке. Небрежно махнула рукой блондинка. «Не о чем говорить. Я же, если ты помнишь, клятву давала тебе служить». И так далее. Она сделала кистью замысловатый пируэт. «К тому же ты моя подруга, а я своих друзей не бросаю». Энария была растрогана до глубины души. Она очень боялась, что Магда откажется ехать с ней в королевство. Куда будет лежать ее дорога, если ей придется выйти замуж за Георга? И тем приятнее было согласие подруги, произнесенное таким небрежным тоном, словно это для нее нечто собой разумеющееся. Причем у дочери герцога сложилось впечатление, что ее подруга над этим вопросом размышляла раньше. И ее ответ — это плод ее размышлений, а не просто сиюминутная игра настроения. И она была права. Однажды, когда еще Магда жила дома, а во дворце появились время от времени, когда ее туда брал с собой отец, как-то вечером, крадучись, пробираясь на кухню, чтобы схомячить какую-нибудь вкусняшку, она услышала разговор. Разговаривали их повар, почтенная Лиза, и кто-то из ее поварят. Точнее, говорила в основном Лиза, а ее собеседник время от времени задавал вопросы. Сам разговор ее совершенно не заинтересовал. Но вот почему-то в память врезалась одна фраза, сказанная их поваром, о том, что ее муж переехал в герцогство, и ей тоже пришлось ехать вместе с ним, хотя ей совсем не хотелось бросать налаженное хозяйство. Нет, тогда в тот вечер она просто расстроилась, что ее авантюра не удалась, и она осталась без вкусного. А вот уже позже, когда она стала служить Энарии, как-то эта фраза всплыла в ее памяти. И ночью, лежа в кровати, она задумалась о том, что она будет делать, когда ее госпожа выйдет замуж. То, что ее выдадут не за подданного герцога, это было очевидно. Энарии найдут какого-нибудь принца, сына правителя какого-нибудь богатого королевства, и та, выйдя замуж, уедет править другой страной. А вот что делать ей, Магде? Она долго размышляла над этим, но потом решила, что если ее госпожа и подруга не прикажет ей нового, она отправится вместе с ней в ту страну, куда она поедет, чтобы править. С тех пор минуло больше 7 лет. Кое-что в ее решении поменялось. Но вот то, что она не оставит свою подругу, и то, что та, выйдя замуж, обязательно будет именно править, а не быть женой правителя, это Магда знала точно. Именно поэтому она быстро и легко, отметая всякие сомнения, ответила на невысказанный вопрос подруги. Этот вопрос уже был ею решен. Решен давно и однозначно. «Слушай», — вдруг встрепенулась Магда, — «а чего мы торопимся? Может, твой отец будет против твоего замужества с Георгом? Насколько я помню, ты говорила, что твой отец собирался выдать тебя замуж за старшего сына какого-нибудь правителя. А Георг не старший сын вообще ни разу. Так что вполне может быть, что мы с тобой останемся здесь». «Это вряд ли», — покачала головой Энария. «Все идет к тому, что Георг попросит у отца моей руки, и отец ему не откажет». «Эй, подруга!» — задорно тряхнула головой Магда. «Ну, не надо раньше времени отчаиваться!» «Да я и не отчаиваюсь», — пожала плечами в ответ Энария. «Во всяком случае, сегодня на балу Георг мне даже понравился». И, увидев возмущенное лицо подруги, весело улыбнулась. «Чуть-чуть». Она показала, насколько, слегка разведя большой и указательный пальцы. «А-а-а!» — успокоилась Магда. «Вот только с задумчивым видом продолжила дочь герцога. Никак не решу, что делать с Воланом де Гризом». «А чего тут решать?» — не поняла Магда. «С нами поедет». «А вот здесь не все так просто, как мне и тебе хотелось бы», — сокрушенно покачала головой Энария. «Это еще почему?» — поинтересовалась ее подруга. «Ну, во-первых, я не знаю, о чем договаривался мой отец с его отцом при приеме Волана на службу. А то, что они обговаривали какие-то условия, это точно». «Да ладно!» — махнула рукой Магда. «Ну, что они там могли обговаривать?» «Ну, может, обговаривали какие-то финансовые вопросы, и все. А вот это ни ты, ни я не знаем. И, во-вторых, Магда, мой муж может быть против нахождения подле меня моего вассала». Энария посмотрела на подругу. Та от неожиданности застыла, пока отказываясь поверить в возможную разлуку с этим странным, некрасивым, но почему-то для нее очень притягательным парнем. Энария грустно усмехнулась. «Так что в свете всего сказанного ты, Магда, хорошенько подумай, стоит ли ехать со мной или лучше остаться дома». Магда упрямо сжала губы и, не раздумывая, резко бросила. «Я с тобой. Это решено». «А Волан?» — задала вопрос дочь герцога. «Что ж», — вздохнула Магда. «Мы уезжаем не на край света, так что возможность свидеться у нас точно будет, и тут уже все будет от него зависеть. А я тебя не брошу». «Понятно», — чуть склонила голову Энария, пообещав себе, что сделает все, чтобы Волан поехал вместе с ними.